Что ж, констатировал поверенный, просмотрев выступивший на пергаменте текст, вы и вправду наследник Поттер. Чем я могу вам помочь? Гарри постучал пальцами по подлокотнику кресла, собираясь с мыслями. Видите ли, я сегодня впервые узнал, что могу посетить собственный сейф, не имея ключа, заговорил мальчик. Тем более, что этого самого ключа у меня нет, и, уточнил гоблин. Брюнет вздохнул. Даниэль, мне нужна твоя помощь, произнес он. Умом я понимаю, что не так, но объяснить не могу. Фелиция добавила в мысленный список риторику. Вы уверены? Усомнился тем временем Крюкохват, бросая на близнецов кровожадный взгляд. Не очень разумно допускать чужих к делам рода. Они мои ДР. Начал было Поттер, но тут же замолчал, поймав неодобрительный взгляд Найтмара. Ни я, ни моя сестра не имеем цели узнать секреты, касающиеся только рода Поттер, а также не хотим и не собираемся использовать полученную информацию во вред самому роду и его членам тем или иным способом, серьезно произнес Даниэль и добавил. Слово лорда. Гоблин кивнул. Если наследник Поттер не против, тогда я вас слушаю, лорд. Поверенный бросил взгляд на перстень. Найтмар. Гарри кивнул, подтверждая. Даниэль встал и, пересев к столу, начал рассказ. Как я успел выяснить, наследник Поттер, к слову, воспитанный Макглами, впервые попал в банк в сопровождении некого Рубиуса Хагрида. Лесник предъявил работникам банка ключ от сейфа, принадлежащего Гарри, а после каким-то образом убедил его в том, что воспользоваться счетом без этого самого ключа невозможно. Во всяком случае, так я понял из пересказа самого наследника Поттер, Найтмар подался вперед и вперился взглядом в поверенного. В заблуждениях Гарри можно винить только его самого, раз уж не попытался найти информацию, но один вопрос все равно остается открытым. Как, скажите мне, уважаемый Крюкохват, ключ от сейфа наследника Поттер оказался у Хагрида, или, вернее будет сказать, у Дамблдора? Поверенный клыкасто ухмыльнулся. Альбус Дамблдор является опекуном Гарри Поттера в волшебном мире. По решению Визингамота. Примечание к части. Автор умер. Точнее, ожил. Точнее, закончил школу и немного в истерике. Но глава есть глава. Вообще-то я думала сделать расслабон, но это была слишком хорошая возможность поддать еще немного жару. Покупки будут позже. Надеюсь, завтра. Гарри немного не уверен из-за недостатка знаний. Да-да. Постскриптум. Чего хотим дольше? Какие лавки посещаем? Глава 74. В кабинете поверенного воцарилась тишина. Почему я об этом узнаю только сейчас? Гарри поправил очки и попытался скопировать уверенную позу однокурсника. Гоблин повел плечами. Он не имеет права распоряжаться активами рода, а остальное не касается банка. Крюкохват безразлично махнул головой. Мы не лезем в дела волшебников. Даниэль снова побарабанил пальцами по креслу. Странно это, заметил он. Как директор еще умудряется колдовать? Мордрит, да почему он еще вообще жив? О чем ты? Не понял Поттер. Найтмар прикрыл глаза, подбирая, с чего бы начать. Смотри, Гарри, у каждого несовершеннолетнего мага, не имеющего родителя-волшебника, есть магический опекун, наставник, который обязан позаботиться об образовании, питании, воспитании и прочем. А кто его назначает? Спросил брюнет. И почему странно, что директор еще жив? В первую очередь опекун назначается волей родителей, либо в завещании, либо еще при жизни, но со вступлением в силу после их смерти, ответил вместо мальчика гоблин. Если такового не произошло, то тут уж кандидат должен сам воззвать к магии за разрешением. В самом крайнем случае она назначит опекуна сама. А странно то, вступил Даниэль, что магическое опекунство сродни контракту. Невыполнение обязанностей грозит неслабым откатом. И я не могу понять, почему Дамблдор его еще не получил, учитывая условия твоей жизни, ведь магия. Нет, внезапно прервала его Фелиция. Дани, не совершай ту же ошибку, что и большинство маглорожденных. Прошу, господин Крюкохват ведь сказал, что Дамблдор назначен по решению Визингамота. Визингамота, а не магии. Даниэль сжал зубы, злясь на самого себя. Мальчик прекрасно понимал, что для него, лорда, такие промашки могут обернуться очень, очень большими проблемами. А сестры, которая в случае чего поправит, рядом может не быть. Это все объясняет, все же выговорил он. Я только одного не понял. Гарри обвел взглядом всех присутствующих. Если не Дамблдор мой опекун, то кто? Комната снова погрузилась в тишину. Уважаемый, обратился Даниэль к гоблину, вы можете это как-нибудь проверить? Тот кивнул и достал еще один пергамент, В этот раз скорее буро-коричневый. Мне нужна еще одна капля вашей крови. И поверенный протянул брюнету иглу. Гарри, негромко позвал Даниэль. Гоблина поверенного с родом связывает прочный магический контракт. Но на будущее, если кто-то попросит у тебя хотя бы каплю твоей крови, требуй клятву, что это не причинит тебе вреда. Крюкохват снисходительно усмехнулся, но промолчал. Сам Поттер хмыкнул. Паранойки и перестраховщики дольше живут, верно? Он взял протянутую гоблином иглу. И, уважаемый, я все же прислушаюсь к совету лорда Найтмара. Быстро учитесь, поверенный прищурился. Клянусь, данная вами кровь будет использована лишь для определения ваших ближайших кровных родственников и магического опекуна. Гарри бросил взгляд на Даниэля и, дождавшись его кивка, проколол палец. Как много нюансов все-таки, покачал головой брюнет, в то время как крюкохват сосредоточенно изучал пергамент. Столько всего нужно помнить. Однажды ты привыкнешь, улыбнулась девочка. Маргарет и Моргана. Внезапно сипло протянул крюкохват и поднял на детей круглые ошарашенные глаза. Что такое? Напрягся Даниэль. Фелиция подошла и встала рядом с его креслом. Вместо ответа гоблин положил пергамент перед детьми и ткнул когтем в нужную строчку. Конечно, они при всем желании не смогли бы понять гоблиндук, однако это и не нужно было. В строфе, видимо, должны показать имя опекуна. Юркой кляксой плясали чернила, то собираясь в какое-то неопределенное, смазанное слово, то снова растекаясь бесформенным пятном. «И как это понимать?» – спросил Поттер, запуская руку в волосы. Такое чувство, словно магия еще не определилась. Фелиция задумчиво склонила голову к плечу. «Скажите, уважаемый, а если магического опекуна нет, то что?» – гоблин развел руками. «На моей памяти прецедентов не было. Возможно, кто-то из старейшин знает. Я постараюсь узнать все, что возможно». «Так, этот вопрос откладывается». Даниэль оторвал взгляд от так и не оформившегося имени. «Гарри, тебе стоит забрать кольцо наследника, а заодно уточнить насчет доступных тебе активов и прочего. А мы пока заглянем к нашему поверенному». «Погоди», — остановила его сестра, положив руку на плечо. «Вы так и не ответили, как ключ отказался у Дамблдора». Альбус Дамблдор потребовал ключ от сейфа подопечного как опекун, дабы наследник Поттер рос так, как необходимо. «Необходимо кому?» Приподняла брови девочка, но ответа не дождалась. «И много он взял?» – спросил Даниэль. «Никнато», – отозвался поверенный. «У него прекрасная выдержка для человека, держащего в руках ключ от сейфа с несколькими миллионами. Род Поттер далеко не беден». Дети переглянулись. «Все страньше и страньше», – Найтмар встал. «Что же, думаю, нам и вправду стоит оставить вас и заняться делами собственного рода». И близнецы, распрощавшись, покинули кабинет крюкохвата. Собственный поверенный приветливо, как для гоблина, кивнул им и тут же выложил на стол пачку корреспонденции. «Предложение о сотрудничестве», — пояснил Рогнук, а после, взглянув куда-то за спины детям, усмехнулся. «Поздравляю, лорд, леди, вы наладили связь с ветрокрылыми». Гоблин открыл ящик стола и, порывшись в нем немного, протянул близнецам два тонких серебристых колечка с едва заметной рунной вязью. «Наденьте на мизинцы», — посоветовал он. «Пригодится». «Что это?» — с интересом спросила девочка. «У них свои методы держать связь между собой», — не совсем ясно ответил Рогнук. «А вам не помешает, если что, иметь связь с ними?» Близнецы дружно кивнули, принимая полезность артефакта. «Есть ли новости от Дамблдора?» — поинтересовался Даниэль, имея в виду события, произошедшие за зимних каникулах. «Нет», — покачал головой гоблин. «Зато я бы хотел обсудить с вами работу предприятий. Например, вот это...» Неподалеку от Честера. С Поттером близнецы встретились в холле банка только спустя несколько часов. Брюнет то и дело тер покрасневшие глаза, стараясь не засыпать на ходу. «И как вы, урожденные аристократы, все это выносите?» «А», — поинтересовался он вместо приветствия. Близнецы только фыркнули. «Есть новости?» — спросила Фелиция. Мальчик хмуро кивнул. «Ага, Поттер Мэннер, оказывается, законсервирован, мои родители там не жили». И даже вроде как относительно цел. Вот только фиг я его открою раньше, чем получу титул лорда, Гарри поморщился. А все эти фабрики, это ужас просто. Правда, крюкохват сказал, что пока я с ними ничего сделать не смогу, но вникать все равно надо. Надо, подтвердил Даниэль. Ладно, идем уже, отмахнулся Поттер. Хотя бы мозги проветрим после такого количества информации. И все трое покинули здание банка. Первым делом, как и собирались, направились к магазину «Метел», только не к тому, где все для квиддича, а в салон классом повыше. Непривычно, знаю, хмыкнул Даниэль, глядя на то, как брюнет сосредоточенно вертит на пальце перстень. Ничего, скоро совсем замечать перестанешь. Тот задумчиво кивнул. В салоне их встретили улыбающиеся консультанты и тут же провели в торгово-выставочный зал новеньких Nimbus 2001. Что-то в этом есть, хмыкнула Фелиция, с интересом рассматривая довольно элегантные на вид метлы, представленные в 11 цветовых конфигурациях, от белого до серо-буро-малинового, причем через зеленый. Как думаешь, они сильно разгоняются? С предвкушением поинтересовался у однокурсника Гарри. Даниэль бросил взгляд на плакат с характеристиками и чуть было не присвистнул, а сам Поттер, наоборот, вздрогнул. «Как хорошо, что долина большая», — хмыкнула девочка. «Вылететь за границы, не успев вовремя затормозить, будет весьма проблематично. Главное тормозить не в землю», — Найтмар щелкнул пальцами, подзывая продавца. «Фиса, ты уже выбрала?» Девочка неопределенно пожала плечами. Впрочем, в итоге все трое предпочли модель из черного дерева. Сразу после оплаты на древко каждой метлы прикрепили небольшую табличку с именем владельца, после чего приобретения унеслись с эльфом в замок, а дети отправились дальше изучать ассортимент местных магазинов. Примечание к части. Я не знаю, что это. Не бейте. Что там с магазинами? По скриптум. Ровно 666 лайков. «Да, глава 75. Гарри, а ты уже был у Фортескью?» – спросила Фелиция, когда дети не спеша шли по косому переулку, выбирая, куда бы направиться. «Нет», – покачал головой тот и заинтересованно уточнил. «А что там, кафе-мороженое?» – пояснила девочка и бросила взгляд на брата. Тот фыркнул. «Идем уже», – закатил глаза тот. Хотя, впрочем, мальчик лукавил. «Все дети любят мороженое. В кафе было не очень многолюдно». Так что дети легко нашли себе свободный столик у окна и с комфортом расселись. Неярко замерцала пленка легкого варианта полога тишины. Подошла официантка, принесла меню. «Кто что будет?» – поинтересовался Даниэль, перевернув несколько страниц. «Карамель, шоколад, вишня». Гарри прикусил губу, затрудняясь с выбором. «Наверное, каждого по шарику». «Ой!» – Фелиция долистала до конца меню и хихикнула. «А тут есть мороженое с помидорами и сыром». «Только я, наверное, вот это возьму, с кукурузой, и лимонад. Тебя что-то на эксперименты потянуло», — подозрительно прищурился ее брат. «Чую, это нам еще аукнется». «Ага», — легко согласилась девочка. «Как думаешь, мне пойдет рыжий, а розовый, растерялся Даниэль. «А тебе?» — Фелиция возбужденно прижала руки к груди, подалась вперед, к брату. Гарри не выдержал и рассмеялся, глядя на ошарашенно хлопающего глазами Найтмара. «А ты попробуй», — подсказал он. «Ха-ха, особенно розовый». Даниэль от греха подальше отодвинулся от обоих. «Ну не обижайся», — примирительно улыбнулась Фелиция. «Розовый — это и правда перебор. Давай лучше зеленый, в цветах факультета М». Найтмар оскорбленно фыркнул и жестом подозвал официантку. «Слушай», — негромко обратился к девочке Поттер, — «а его шампунь? Я все слышу». Ответом стал дружный, совсем не аристократический смех. Заказ принесли быстро, и вскоре все трое уже радостно лакомились мороженым. «И как?» — с интересом спросил Гарри у Фелиции. «Ничего так», — задумчиво ответила та и отломила еще немного от нежно-желтого шарика. «Сладкое. Куда пойдем после?» — перевел тему Даниэль. «Я бы все же заглянул как минимум за чем-то из одежды для выхода в свет. Эльфы, конечно, шьют неплохо, но приобрести еще что-нибудь зачарованное не помешает». «Это как?» – мигом заинтересовался Поттер. «От грязи, от дырок», – к его удивлению, близнецы синхронно фыркнули. И это тоже покачало головой в ответ на недоуменный взгляд девочка. Но в основном от сглаза, порчи, следилок и тому подобного. «Как много, я не знаю», – вздохнул Гарри. «Наверстаешь?» – улыбнулся уголками губ Даниэля и махнул рукой официантке. «Сколько с нас?» – та мило улыбнулась и назвала сумму. Однако не успел Найтмар дотянуться до кошелька, чтобы заплатить за себя и за сестру, как Поттер уверенно выложил на стол несколько монет. «Тебе не обязательно было оплачивать все», – мягко заметил Даниэль, когда официантка ушла. Гарри упрямо тряхнул головой, убирая челку с лица. «Это меньшее, что я могу для вас сделать». На этом тему закрыли. «К мадам Малкин?» – спросил Гарри, кивнув в сторону лавки, где школьники обычно закупают форму. Однако Даниэль отрицательно покачал головой. «Если есть возможность, то обычную, не школьную, одежду лучше покупать в лавках рангом повыше». Мальчик кивнул на тот магазинчик, где они с сестрой не так давно приобрели защитные плащи, например, здесь. Но цены, сам понимаешь, мир магии не такой уж и безобидный, подала голос девочка. На защите лучше не экономить. Параноики и перестраховщики, помнишь? Поттер кивнул. «Идем тогда», близнецы кивнули и не сговариваясь направились ко входу в лавку. В этот раз продавщица расплылась в улыбке, едва открылась дверь и сходу уточнила, не желают ли господа чего-нибудь особенного. Впрочем, Даниэль лишь вежливо отмахнулся и направился к стойкам, увлекая за собой сестру и однокурсника, с грустью осознающего, что до таких уверенных движений ему еще жить и жить. «Что ты делаешь?» – удивилась Фелиция. «Нет». Ты, конечно, можешь купить себе нечто подобное, но только наследнику такое не подходит. Но ведь Даниэль иногда носит фрак подобного покроя, я видел. Гарри удивленно похлопал глазами. Дани уже лорд, возразила девочка. А ты, нет. Поттер потянулся к своему затылку, но по взгляду однокурсницы понял, что что-то не так и быстро убрал руку. И что тогда? Спросил он вместо этого. Подберем тебе что-нибудь. Вздохнула Фелиция. «Это в школе ты можешь в свободное время носить что-то магловское, а вот у нас не стоит». «Почему?» – удивился брюнет, а после хмыкнул. «То самое презрение чистокровных ко всему простецкому?» «Нет», – к его удивлению возразила девочка. «Дело в репутации. Если ты на, скажем так, официальном собрании аристократов будешь в магловской одежде, то этим как бы продемонстрируешь свое фи обществу и его традициям. В лицо тебе, конечно, ничего не скажут, да и за глаза вряд ли, но осадочек как от ненадежного бунтаря останется, понимаешь, наши однокурсники, может и отнесутся к этому нормально, а вот их родители, которые, возможно, заглянут, нет, понимаешь, о чем я, если я хочу прижиться в обществе, стоит соответствовать, понятливо уточнил Гарри, а если, например, ты или Даниэль переоденетесь в магловское. Нам проще. Фелиция принялась не спеша просматривать вещи на стойке. В отличие от тебя, мы в этом обществе с самого рождения, несмотря на изоляцию. А вот ты пришел извне, хоть и аристократ по праву рождения и за каждым твоим шагом пристально следят, будь уверен. И все же что будет? Поттер склонил голову к плечу. Девочка неопределенно повела плечами. Найтмары всегда были немного отдельно от этого мира. Выбор одежды надолго не затянулся. Относительно, конечно, нет, ассортимент был довольно широк и разнообразен. Просто дети здраво рассудили, что обновки, это, конечно, хорошо, но сильно уж увлекаться не стоит. В общем, пакеты отправились в замок, а дети, на улицу. Если бы не вы, я бы сейчас пропалывал розы или стриг газон. Хмыкнул Гарри, замедляя шаг у одной из витрин, или возился на кухне. «Ты?» – удивился Даниэль. «Не у всех дома есть штат прислуги, чуть резче, чем стоило», – огрызнулся брюнет. Найтмар примирительно поднял ладони. «Тише, тише, это я знаю», – он чуть улыбнулся. «Просто у твоих дяди и тети есть собственный сын, верно? А, ты об этом?» – Гарри сник. «Нет, да для ничего делать не заставляют». «Это только я у них, но давай не будем сейчас об этом», юный лорд кивнул, направился к кондитерской, дабы купить что-нибудь на вечер. «Даниэль», — окликнул его Поттер и чуть замялся. «Прости, я не должен был, забыли», — чуть улыбнулся тот. Однако дойти до магазинчика не успели. На полпути к Дани метнулась какая-то фигура, но, не дойдя пары метров, резко остановилась. «Лорд Найтмар», обернувшийся Даниэль с удивлением встретился взглядом с пронзительно голубыми глазами рыжеволосой девочки, одетой в легкий сарафанчик, такой, как принято в высоком обществе магов. «Здравствуй, Розалин», улыбнулся он. «О, лорд Найтмар», следом за дочерью приблизился лорд Шафик. «Прошу прощения, разве не хотела вам докучать?» «Все в порядке», Даниэль качнул головой. «Я все понимаю. Кстати, не вижу вашу супругу. Надеюсь, она в добром здравии?» «Не беспокойтесь, она отправилась на чай к леди Забини». Шафик тоже улыбнулся, а после поцеловал руку подошедшей Фелиции. «Мое почтение, леди. Так вы что-то хотели, юная леди?» — поинтересовался Найтмар у Розалин. Та неожиданно смутилась и спряталась за спиной отца. Даниэль изломил бровь. «Хаэм, ну что же, я тоже рад встрече. Кстати, лорд Шафик, мы с сестрой собираем у нас наследников родов». Он бросил взгляд на Фелицию и так кивнула, давая молчаливое согласие. «И я лично был бы рад видеть среди них и вашу дочь. Думаю, мне стоит сначала обсудить это с женой». Шафик бросил взгляд на Розалин. «В любом случае спасибо за приглашение. Не волнуйтесь, никто не посмеет обидеть ее в нашем доме», — добавил Даниэль. «Я лично прослежу за этим». Мужчина благодарно кивнул. «Я пришлю сову, когда мы с Лианой будем готовы дать ответ». Так и оставшийся в стороне от разговора Гарри с интересом наблюдал, как лорды, обменявшись несколькими дежурными фразами, раскланились и разошлись в стороны. «И зачем ты это сделал?» — поинтересовался он у Найтмара. «Нет, конечно, это ваше право, кого приглашать, но все же...» Скулы Даниэля напряглись, выдавая сжатую челюсть. «Я не обязан отчитываться в своих действиях», — произнес он. «Тем более...» Однако сестра остановила его, мягко прикоснувшись к плечу. «На балу Даниэль негласно объявил личную протекцию над Розалин», — пояснила она. «Во всяком случае, кому надо...» Тот понял, и не пригласить ее к нам после этого было бы немного, неправильно, а большего, особенно про причины, тебе знать не стоит, это касается только нашего рода, да просто интересно стало, пошел на попятный брюнет, но нет так нет, за просто интересно, Поттер, хмыкнул уже успокоившийся Даниэль, в приличном обществе можно схлопотать не только в морду, но и проклятие на весь род, ясно, Гарри покорно кивнул, вот и чудно, девочка улыбнулась. Кто как, а я все же хочу попасть в кондитерскую до того, как все раскупит. И все трое, перешучиваясь, как ни в чем не бывало, отправились закупать сладости. Примечание к части. Меня не было целую вечность, каюсь. Глава, кстати, писалось все это время. Придумывать эти сцены оказалось до безумия сложно. А еще будет поход за магловской одеждой и прочее. Если хотите, хм, по скриптум. Вся команда, работающая над этим FF, считает сей рисунок милым. Следовательно, прикрепляю HTTPS. RR65, глава 76. Тройка слизеринцев обошла, наверное, уже все доступные магазины в косом переулке, когда Гарри внезапно поинтересовался возможностью обмена галеонов на фунты. «Зачем тебе?» – удивилась Фелиция. Брюнет замялся. «Понимаешь, рано или поздно мне все равно придется вернуться к тете с дядей». Да и в школе я как-то привык, он почесал затылок. В общем, я хочу купить немного магловской одежды, раз уж есть возможность. Близнецы переглянулись. Думаю, в банке нам вполне могут помочь с обменом, произнес Даниэль. В конце концов, родители маглорожденных же меняют как-то фунты на галеоны. Почему бы этому не работать в обратную сторону? И все трое направились в Гринготс. Гоблин за конторкой внимательно выслушал детей, покивал, а потом почти безразлично передернул плечами. «Просто сдвиньте в сторону пластину возле горловины кошелька. Обмен будет производиться согласно курсу». Даниэль поблагодарил работника от лица всех троих, и однокурсники покинули здание банка. «Ну что, тогда идем», — уточнил Гарри, «через дырявый котел и куда-нибудь в сторону ближайшего магазина». «Ну, в общих чертах так оно и будет», хмыкнул Даниэль, «а после магазина можем еще сходить прогуляться. Никогда не был в магловском Лондоне. Я тоже, если честно, по нему никогда не гулял», смутился Поттер. «Разберемся», ободряюще улыбнулась Фелиция и направилась к бару, одновременно являющемуся и точкой перехода на сторону обычных людей. Однако на полпути девочка резко остановилась и обернулась в сторону витрины, за которой работница надевала на манекен струящееся темно-зеленое платье. «Дани», протянула она, «мы будем ждать тебя в баре», вздохнул тот, «идем». И он, схватив попытавшегося что-то вставить Поттера за плечо, настойчиво увлек его дальше, к котлу. Девочка, улыбнувшись, толкнула дверь лавки. «Разве для магов подогнать вещь по размеру? Проблема?» Пока дети были увлечены разговором, тень, наблюдавшая за ними с расстояния в несколько метров, прикрыла глаза и чуть запрокинула голову, будто обращаясь к чему-то внутри себя. «Поспеши». В это самое мгновение в домике номер 4 на Тисовой улице воцарилась звенящая тишина. Светловолосый мужчина в угрожающей стальной маске внезапно замер и чуть запрокинул голову, прислушиваясь. Люди, находящиеся вместе с ним в комнате, боялись даже вздохнуть лишний раз. «Я нужен своему господину, а потому должен идти», — произнес он, вставая. «Как жаль, бессильно замершим на полу людям жаль не было, определенно». Мужчина тем временем небрежно обтер клинок о скатерть, оставив там жутковатые бурые разводы, а после указал острием на Дадли, в страхе забившегося в самый дальний угол. «Ты, позаботься о родителях, будет нехорошо, если они умрут до того, как подобное решение примет мой господин». И он исчез. «Чем ты так долго там занимался? Не твое дело, не суть важно, сейчас другие приоритеты». «Смешок, верно, доверяю тебе самое ценное. Позаботься о госпоже». И светловолосый мужчина, так и не стерший бурых пятен с подола плаща, снова растворился в тенях, направившись вперед по улице, вслед за уходящими мальчишками. Его собеседница, фыркнув, скрылась в лавке. Улица Лондона встретила троих детей оживленным движением на дороге и толпой на тротуаре, быстро текущей в обе стороны по своим непонятным делам. Ох, Даниэль в первое мгновение впал в ступор. Тут всегда так, Гарри пожал плечами и кивнул, не понимая, что не понравилось его однокурсникам. Да уж, в косом переулке даже огромная толпа ведет себя как-то более чинно, заметила девочка и тут же отскочила в сторону, едва успев разминуться с несущимися во весь опор на роликах подростком. «Ох, Мордрит, естественно, более чинно», — хмыкнул Даниэль. «За оттоптанную ногу проклянутый не заметит. Я надеюсь, ты не станешь проклинать прохожих», — изломила бровь Фелиция. Причем не было понятно, шутит она или всерьез. «На каникулах же нельзя колдовать», — неуверенно уточнил Гарри. «Вообще-то, мы с сестрой совершеннолетние», — усмехнулся Дани. «Так что единственный, кто здесь не имеет права колдовать, это ты». Поттер надулся. «Вы проклятие-то хоть знаете, раз грозитесь, на этого бы хватило», — высокомерно отозвался Найтмар и направился вперед по улице, в поисках какого-нибудь приличного магазина. Таковой, впрочем, нашелся довольно скоро. Бисон и Клармонт, судя по хвастливой вывеске, имел в своем ассортименте одежду любых размеров и стиля, но при этом только высочайшего качества. То, что нужно, потерла ладони Фелиция и прошла мимо брата, открывшего дверь для нее. «Спасибо». Девушка за стойкой встретила детей недоуменным взглядом, но наметанный глаз тут же выцепил приметы, говорящие о платежеспособности как минимум двух из них. «Детскую одежду можно найти там», — мило улыбнулась она и указала в сторону нужного отдела. Даниэль кивнул и повел друзей в указанном направлении. «В общем, развлекайся», — махнул он Гарри. «Мы тут тоже осмотримся немного». «Ага», — отозвался тот и несмело направился вдоль стоек. Фелиция направилась в девчачий отдел, Даниэль тоже пропал из виду, а герой всея Британии впервые в своей жизни подбирал себе одежду сам. Неловкость прошла довольно быстро, и вскоре мальчик уже активно набирал рубашек, футболок и джинс, чтобы одним махом отнести все в примерочную. «Интересно, меня за такое убьют или просто очень сильно покалечат?» — спросил Гарри у пустоты, обнаружив ярко-красную футболку со зверской львиной мордой. Пустота отозвалась двухголосым хихиканьем из-за стеллажа с обувью. Впрочем, Поттер решил не мешать друзьям развлекаться, вместо этого направившись в примерочную. Для себя он сделал пометку проследить, чтобы близнецы не слишком выделялись на общем фоне, чем, увы, обычно грешили большинство волшебников. Половину отобранных вещей пришлось отложить. Благодаря заботе любящих тети и дяди и назначенной ими диете, большинство моделей висели на мальчике, как на эксклюзивной скелетоподобной вешалке, модели эдак года 80-го, версия про плюс, в очках, как цинично окрестил себя сам Гарри. «Вы еще тут?» — громко уточнил брюнет, не увидев Найтмаров после выхода из примерочной, и тут же замер, охваченный внезапным страхом. А что, если им стало скучно с ним? Что, если они разочаровались в нем, как в друге, из-за выбора одежды? Что, если это все изначально была просто злая шутка? Поттер сцепил руки в замок и постарался унять возникшую дрожь. «Мы почти закончили», — послышался голос Даниэля, и ледяной обруч, сковавший было сердце Гарри, распался. «Посмотри, вон, обувь пока». Обувью дело не ограничилось. Гарри, внезапно вспомнивший опыт первого курса, привлек работницу, дабы та показала ему имеющиеся в наличии свитера, пусть и их ассортимент был ограничен несезонностью. «Я все», — произнес он наконец. «Где вы?» «Здесь», — отозвалась Фелиция и хихикнула. «Иди к нам». Гарри насторожился. Эти смешки он слышал постоянно, то за одним стеллажом, то за другим. И, будучи парнем неглупым, догадался, что друзья приготовили ему какой-то розыгрыш. Может, они надели что-то чересчур несуразное даже с точки зрения магов на маглов, или подобрали цвета Гриффиндора, или, может, он все напридумывал, и близнецы просто потешались над изысками магловских дизайнеров. К реальности Поттер оказался не готов. Собранные в хвост волосы, черно-синяя фланелевая рубашка на выпуск, не застегнутая до конца, из-под нее виднеется черная футболка без изысков, темно-синие художественно порванные джинсы с так называемым ротскчин на поясе, а на ногах мягкие черно-синие кеды. У обоих. Сначала Гарри подумал, что у него двоится в глазах. Он снял очки, протер, посмотрел снова, обошел обоих по кругу. Близнецы ему не мешали, лишь улыбались все сильнее и сильнее. «Вы какие-то слишком одинаковые», — выдал он наконец. «Обычно это не так заметно, а тут...» Поттер покачал головой. Близнецы в этот момент выглядели действительно близнецами, абсолютно одинаковыми, несмотря на то, что являлись разнополыми. «Ты на сову похож», — рассмеялась Фелиция, выдавая себя. «Ладно, идем уже. Никогда не была в этой части Лондона. Вы на каких-нибудь хиппи похожи», — заметил Гарри, когда дети расплатились и вышли из магазина, таща за собой пакеты Поттера. И, кстати, довольно гармонично вышло. «Все-таки есть опыт», — Даниэль загадочно улыбнулся, оставляя это на домыслы однокурсника. «Не говорит же, что подобный стиль, скорее всего, был у них там, в их прошлой жизни. Главное, что даже если и выделяемся, то не выбиваемся из привычной картины мира», — пожала плечами Фелиция. «Остальное не особо важно». «И то верно», — кивнул Гарри. Слизеринцы свернули в переулок и вызвали эльфа. «Вот и чудненько», — отряхнул руки, чисто символически, «Даниэль, как он вас различил?» — поинтересовался Гарри, то и дело теряющийся, кто и где. «По ауре», — пожала плечами девочка. «Очевидно же, что она у нас разная из-за пола». Брюнет скривился. «То, что для чистокровных было очевидно, для него являлось доселе неизвестным. А вы умеете видеть ауры?» — спросил он вслух. «Конечно», — пожал плечами Даниэль, «не на глубоком уровне, но поверхностно, запросто». «А научите?» «Научим», — пообещал Найтмар. «Куда пойдем все-таки сначала?» Гарри задумался. «Я не уверен, что в театре сейчас идет что-то интересное, хотя, наверное, вам, как аристократам, там бывать как раз по статусу». Начал он, но Фелиция его перебила. «Вообще-то, ты тоже считаешься аристократом, так что будь добр помнить об этом, когда высказываешь что-то общим планом про наше сословие». Поттер поднял ладони, показывая, что не будет спорить. «Насколько я знаю, сейчас проходит ярмарка в центре. Там может быть интересно, хоть и, насколько я понял, это важно, не по статусу, а вечером в кино. Пока мы шли, я видел постеры. Сейчас в прокате обе части Бэтмена. Вот это точно то зрелище, что я бы ни за что не пропустил». «А почему нет?» — хмыкнул Даниэль, переглянувшись с сестрой, а после лукаво усмехнулся. «Мы же сейчас самые обычные малолетние хиппи». Все трое рассмеялись и направились прочь из подворотни. Вот только проход им перегородили четыре шкафообразные фигуры. Коленки брюнета подкосились. Очень уж это напоминало охоту на Гарри. «Эй, мелюзга», — заговорил самый главный верзила, в общем-то, имевший возраста не сильно поболее юных магов. «За проход нужно платить, вы в курсе? По тридцатке с носа, и мы вас не тронем». Глаза Даниэля блеснули. Он потер тоненький ободок на пальце. «Вмешивайтесь только в крайнем случае». Примечание к части. Роцкчин, если кто не понял, то это та цепочка, которую цепляют на пояс джинсов за петли. «Бэтмен», снятый Бертоном, вышел в прокат в 89 и был популярным аж до 2008, его же «Бэтмен возвращается» вышел именно в 92, так что вполне могли идти обе, на тот момент, части, в качестве пиара, разве что. Но это авторская вольность. Так, автор вышел из анабиоза, а еще он получил на руки аттестат, отдохнул и выдохнул с облегчением. «Теперь можно и творить. Пожелания принимаются. Постскриптум. У меня появился сервер в Дискорде с обсуждением, но я, пожалуй, пока его не дам. Или по просьбе в комментариях, ХМ». Глава 77. Семеро застыли друг напротив друга. Еще две тени притаились у стен, сжавшись, словно звери перед броском. «Есть троллы под мостом, а у нас тут тролли в переулке», — вальяжно протянул Даниэль, чем-то напоминая Малфоя в начале знакомства. «А что, рожами очень даже вышли». Главарь шайки осклабился. «Следи за словами, щенок, иначе я вырву твой паршивый язык, ясно?» Фелиция фыркнула сквозь зубы и подошла к брату. Хулиганы напряглись. Различить, что один из близнецов, девочка, они не могли, а потому готовились дать отпор обоим, хотя и не сомневались в собственном превосходстве. «Не дотянешься, верзила, не с твоей балетной грацией», продолжал Дани, не отрывая вызывающего взгляда от противника, но обеспокоенно посматривая краем глаза на явно нервничающего Гарри. Главарь зарычал и ринулся вперед, прямо на юного мага. Однако, пусть и недолгие, но тренировки с Агилем и Хельгой сделали свое дело, так что Даниэль просто мягко скользнул в сторону, вынуждая привычного к простым уличным дракам хулигана банально пролететь мимо. «Дерись как мужик», — взревел верзила, его дружки поддержали главаря недовольными выкриками. «Что ты, я не бью женщин и детей», — издевательски хмыкнул Найтмар, не уточняя, К какому классу причисляет противника? Что он делает? Негромко спросил Гарри у Фелиции, когда они оба убрались из-под ног. Сейчас же начнется драка. Да не этого и добивается, отозвалась Фелиция, и брюнет с удивлением осознал, что и голоса у них не такие уж и разные. Не знаю, зачем. Возможно, в рамках экскурсии хочет поучаствовать в магловской драке. Псих, буркнул Гарри и отскочил в сторону, пропуская летящее в стену тело. Даниэль, только что выполнивший подсечку, ухмыльнулся, а после едва успел уклониться от летящего в него кулака еще одного хулигана. А это уже наглость, констатировал Найтмар и смачно впечатал кулак под ребра нападавшему. Удар у него оказался поставлен не так, чтобы очень хорошо, все-таки если опыт дракой был, то явно не в этом теле, однако хулигану хватило, чтобы сложиться пополам. Даниэль времени терять не стал и, подсознательно зная, как следует поступить, добавил ему с колена в переносицу, благо тот наклонился достаточно низко. Хлынула кровь, бывший нападающий взвыл. «Ты запачкал мои джинсы!» Негодующий заметил Найтмар и пнул хулигана под колено, роняя на асфальт. И он послушно упал, зажимая рукой сломанный нос и протяжно подвывая. Главарь все еще ошалело тряс башкой после столкновения со стеной, так что остальные двое, оставшиеся теперь в меньшинстве, решили, что лучшая защита – это нападение. Один из них рванул к Даниэлю, а второй – к Гарри и Фелиции. И если изначально напуганного брюнета он угрозой не посчитал, то слишком похожая на брата девочка, не выглядящая таковой, вызвала новую волну ярости. Увернуться от кулака Фелиция уже не успевала, а потому мягко его парировала, уведя в сторону. А после, не мелочась, врезала коленом в живот. Ну, собиралась в живот, во всяком случае.